Глава 10. Власть, музыка эпохи. Последние века Рима были отмечены опасным расцветом окраин. В природе империи лежит способность пробуждать к жизни сонные провинции. Постепенно и неуклонно покоренные земли, колонии, военно-административные округа начинают осознавать себя как малые нации. Слепые и бескультурные, они всем обязаны римскому миру. Тем сильнее их уверенность в том, что их беды вызваны римским игом. Тем упорнее их желание отпочковаться. Так империя пестует собственную погибель. Некоторые полагали, что причиной или условием возвышения провинции был упадок центра. Высказывалось мнение, что закат империи – итог планомерного истребления лучших. Тирания была нацелена против тех, в ком правители видели главную угрозу. Первейшей заботой стал поиск внутреннего врага. Этим врагом были талант и благородство. Для их истребления был учрежден могучий аппарат, укомплектованный худшими, который и погубил в конце концов римскую державу. В живых остались трусливые, верноподданные, бездарные и безинициативные. Они-то и стали задавать тон. Произошло роковое перерождение нации. Возможно, в этой гипотезе есть резон. Предлагались другие объяснения. Например, ссылались на шаткость валюты и неудержимый рост цен. Это привело к упадку хозяйства или, напротив, было вызвано им. И деревня восстала против города. Деревня вознамерилась доказать городу, что она может без него обойтись. Деревня бойкотировала город, сократив свое производство, и город стал чахнуть. Пахарям надоело пахать, пастухам наскучило пасти стада. Наконец, некоторые указывают на упадок религии, будто бы повлекший за собой упадок нравов, а другие считают причиной краха растущее безволие императоров, террор генералов, бесчинство банд и набеги варваров. Чем больше дряхлел Рим, тем грознее становилась его армия. Чем больше крепла его военная мощь, тем быстрее он дряхлел. В этом состояла, возможно, самая поразительная черта эпохи от Диоклетиана до Феодосия. Между тем, как внутри все было отмечено разложением, между тем, как вельможи становились все расточительнее, чиновники коростолюбивей, рабы ленивей, между тем, как херело сельское хозяйство, дорожали продукты, размножались мошенники и дешевели продажные женщины, громоздился мусор в храмах, паутина затягивала алтари, боги отвратили свой лик, и музы состарились, и льстивые песнопения Августу и державе стали главным литературным жанром. Между тем, как копился заряд возмездия, снаружи империя под сенью державной волчицы выглядела неприступной крепостью. Страх, в котором никто не смел открыто признаться, побудил превратить в цитадель и столицу. После многих лет с трудом была завершена последняя великая стройка. Вечный город окружил себя стенами высотой в 25 футов. Твердыню мира оберегали 350 сторожевых башен. Военная машина уже не была наступательной. Государство было похоже на ископаемых чудищ, потерявших способность передвигаться, так как они были слишком большими. По-прежнему, хотя бессмысленность этого времяпрепровождения была очевидна, лысые обрюзшие сенаторы заседали на Капитолии. Сам Бог научил народы склонять голову перед законами Римской империи, вещал Пруденций Клименс. Ораторы все еще повторяли строки Вергилия о том, что другим народам позволительно развлекаться искусствами, римлянин же обязан помнить, ему надлежит управлять племенами. На самом деле племена уже не считали себя племенами. и не верили в то, что первое и последнее слово принадлежит Риму. На исходе IV века римляне почувствовали принудительность истории. Никто не хотел перемен, ничто так не пугало, как новшество. Не нужно было больше ни побед, ни завоеваний. Восторжествовали апатия и фатализм. Распространилось желание дожить в покое и холе свой век, а там хоть трава не расти. 132 легиона стояли на западе и востоке. 1,5 миллиона солдат несли службу на границах и в диоцезах. Этой рати, превосходящей все, чем когда-либо располагало государство за 12 веков, противостояли на рубежах всего 10 тысяч плохо вооруженных варваров. 3,5 тысячи блистающих доспехами воинов охраняли кесаря. Но и в легионах служили выходцы из лесов. Вспомогательные войска состояли из одних германцев. Дворцовая гвардия была на 3/4 укомплектована ратниками, говорившими на исковерканной латыни. И на Палатинском холме восседал император-варвар. Многие утешались надеждой, что усталая раса освежит себя варварской кровью. В Африке, в косматой Галлии, на Востоке расцвели поздние цветы римской словесности. Сириец Ямблих, испанец Пруденций, африканцы Арноби и Августин, галлы, безмятежные Авзонии и Намациан, рыдающие у ворот Рима, вот кому надлежало стать новой надеждой латинского языка. Были ли это худшие времена? Нет, конечно, просто это были последние времена. Дивные дела, удивительные зигзаги. Тот, кому приходилось видеть в цирке вальсирующую лошадь, возможно, замечал, что дирижер, стоя на оркестровой площадке, следит не за музыкантами, а за лошадью. Потому что на самом деле не лошадь двигается в такт музыки, а музыка подстраивается под ее пируэты. Литературная карьера половецкого хана могла напомнить эти танцы, сколь нерискованно такое сопоставление. Меньше всего, однако, составителю этой хроники хотелось бы прослыть за юмориста. Цирк упомянут здесь разве лишь в качестве некоторой наглядной модели. Введение письменности там, где ее никогда не было, влечет за собой не менее радикальные последствия, чем разрушение природы. Коль скоро есть письменность, должна существовать и словесность. Другими словами, расцвет культуры окраин, чтобы под ним не подразумевалось, поставил вопрос о национальной литературе. Эту литературу надлежало создать из ничего, то есть из того же материала, из которого была создана национальная история, мифология, национальные шаровары, тюрбаны, ансамбли народной музыки и все остальное. Все есть, а нет, так будет, по выражению хана степей. Можно спросить, на кой черт сдалась этим республикам еще и литература? Но этот вопрос по меньшей мере неуместен, по существу же оскорбителен. Ибо он подвергает сомнению и достоинство нации, и компетентность начальства. Потому что национальная литература предстает в двух ипостасях. Как доказательство первородства и как престижная должность. Любое начальство могло позавидовать ореолу народного стихотворца. Вывод напрашивался сам собой. Что мешало совместить обе прерогативы? Председатель Верховного Совета Автономной Республики естественным образом должен был занять вакантный пост национального поэта. Вот почему идея, осенившая хана, вовсе не была ни его капризом, ни его изобретением. То, что именуется национальным самосознанием, при ближайшем рассмотрении есть не что иное, как самосознание начальства. Хан степей и предгорий по праву понимал свое призвание как обязанность должностного лица и патриотическую миссию правителя. Лавровый венок поэта должен был увенчать его чело так же естественно, как естественно было видеть хана в национально-административном наряде, тюрбанообразном кепе, синих крылатых штанах и сверкающих сапогах. Лишь безвременная кончина помешала хану осуществить свой проект. Итак, если вернуться к вопросу о культурном расцвете окраин, насущной необходимостью для всякой национальной вотчины, поскольку сочинение стихов и прозы есть особого рода декоративные занятия, будет завести у себя собственную домотканную словесность. Тут амбиции местной власти шли навстречу пожеланиям центра, ибо что же может более быть убедительным доказательством заботы о процветании окраин, о поощрении местных талантов, чем национальная литература? Не отдавая себе отчета, куда это приведет, центр весьма неосторожно подыгрывал окраинам. Вопрос был только в том, откуда взять эту национальную литературу. Создать, как мы сказали, из ничего. То есть как это из ничего? Для этого и существовал испытанный практикой институт перевода. Доказательством того, что национальная литература существует и делает первые многообещающие шаги, и распускается подобно цветам, и обзаводится новыми жанрами, служит появление ее образцов в переводе на язык метрополии. Если есть перевод, значит, где-то там существует оригинал. Если есть перелагатель, значит, есть и поэт. Если лошадь танцует, значит, должна быть и музыка. Означало ли все это, что хан степей и предгорий лишь выполнял свой начальственно-национальный долг, что пир в номере на 15-м этаже был, так сказать, деловым обедом и ничего больше? О нет, издревле сладостный союз поэтов меж собой связует. И я в Аркадии. Хан был поэтом, мы должны это подчеркнуть. Он не лицемерил, показывая на грудь и говоря, что здесь его подстрочник. Хан был поэтом в душе, за неимением другой возможности реализовать свой дар. И уж во всяком случае сказанное не означает, что он попросту переложил задачу на чужие плечи, причислив мнимого переводчика национальных литератур к многолюдному штату своих придворных и подручных. Думать так было бы все равно, что считать, будто весь труд берет на себя лошадь, то есть переводчик, а оркестр только делает вид, что играет. Всякая метафора имеет свои границы. Если во время пира в гостинице переводчик национальных литератур задал вопрос о подстрочнике, то, конечно, не для того, чтобы убедиться, он знал это заранее, что оригинала не существует. Но, следуя испытанному рецепту, он хотел напомнить хану, что необходимо озаботиться музыкой. Нужно, чтобы на основании его перевода поэту аборигену состряпали постфактум некое подобие оригинала на родном языке. Правда, опять-таки, спрашивается, на каком языке. Но это дело темное. Это Восток. Тут все окутано покрывалом неизвестности и тайны. К нашему краткому отчету о переговорах в гостинице хочется прибавить несколько замечаний общего и, так сказать, теоретического характера. Принято думать, что перевод – это перевод. Считается, что переложение следует оригиналу, как тень шагает за идущим или как зеркало повторяет черты лица. Между тем, издавна живущая в человеческой душе вера в то, что отраженный образ не так следует прообразу, как повелевает им, не столь уж абсурдно. Мы помним, что испытал переводчик под действием таинственного питья в мраморной уборной хана перед зеркалом, отдававшим ему свои немые приказы. Практика перевода есть именно тот случай, когда роли меняются, когда тень ведет за собой хозяина, и зеркало рождает образ того, кто на самом деле представляет собой отражение отражения. Еще один миг, один шаг, и стекло отразит пустоту. логическое завершение переводческого искусства, его триумф и вершина. Есть переложение несуществующего оригинала.